Глава шестая. Как именно отсеивают претенденток на первых порах, старательно замалчивалась. Из того, что знали все, дев собирали в огромном зале и неким образом их тестировали. Как и кто, неизвестно. Даже миссис Юнтис, сама прошедшая подобную процедуру, не могла сообщить подробностей. То ли с ее памятью поработали менталисты, то ли она принесла клятву о неразглашении. Расспрашивать было бесполезно, так что Ивета сосредоточилась на том, что могла изменить в собственном внешнем виде. Чтобы не выдать себя поверх провокационной зелени, она набросила тонкую накидку, скрывавшую верхнюю часть платья. Подол был вполне приличным, длиной до щиколотки, что действительно выглядело немного старомодно, так что миссис Юнтис, завидев дочь перед выходом, одобрительно кивнула и удовлетворенно переглянулась с мужем. Супружеская пара проводила кровиночек до самого дворца. Дальше родителей и прочих родственников не пускали, только участницы отбора. Осенив дочерей звездным знамением, миссис Юнтис пожелала младшей удачи, а ее муж строго посмотрел в глаза старшей. «Без глупостей, Ивета. Тебя жених дома ждет», — напомнил ей отец. Девушка старательно растянула губы в невинной улыбке. «Разумеется, папенька», — покорно пропела она, усыпляя бдительность. К ее полному восторгу дар демона работал даже здесь, во дворце, где запрещались любого рода заклинания, а нарушившего запрет тут же арестовывали. Стражи, бдившие у входа, даже головы не повернули в сторону преступницы, что вселило в Ивету еще больше уверенности в себе и благополучном исходе дела. Мистер Юнтис провожал дочерей тревожным взглядом до тех пор, пока они не скрылись из виду в сияющем огнями зале. Их заслонили другие, спешащие на отбор претендентки. Только тогда магистр устало вздохнул и отвернулся. «У меня дурное предчувствие», – пожаловался он супруге. «Наши девочки отлично воспитаны, красивы и родовиты. Думаю, и Териса себе быстро найдет жениха», – легкомысленно отмахнулась от его скептицизма жена. «Что может пойти не так?» Мистер Юнтис был настроен далеко не так оптимистично, но его мнение, увы, никого здесь не волновало. Взгляд отца Ивета ощущала всем телом, как некий тяжелый груз. Стоило им с сестрой скрыться из виду родителей, как в ней поселилась бесшабашная легкость. Девушка небрежно скинула накидку на руки подоспевшему лакею и внимательно огляделась, подмечая детали нарядов остальных претенденток. На фоне нежных розово-бежевых пастельных воздушных облаков она выделялась, как яркий экзотический цветок в пустыне. Тяжелая вышивка и слои кружева притягивали взгляд к полной высокой груди, подчеркивали тонкую талию и оттеняли чуть рыжеватые волосы. Выглядела она превосходно, в чем еще раз убедилась, мимолетно взглянув на себя в зеркало. Зал плавно переходил в длинную галерею с колоннами. Многочисленные девы распределились группками по знакомству. Хоть среди волнующегося кипена бежевого моря и мелькнула пара-тройка лиц, чьи имена Ивета могла вспомнить, но примыкать к собраниям она не спешила. У нее есть цель, а остальные на пути к этой цели не союзницы, а соперницы. Лучше сразу расставить границы и не пытаться сближаться ни с кем. А то потом куда сложнее будет подставить или опозорить слишком удачливую претендентку. Совесть еще проснется не кстати, а с незнакомыми проделать все, что угодно, куда проще. Потому Ивета, не дожидаясь сестру, двинулась вдоль галереи, разглядывая богатое убранство. Старинные фрески в большинстве своем были переделаны, часть перекрасили совсем, другие видоизменили. Она читала в отцовской библиотеке древние манускрипты о смутных временах, когда звезды попали в опалу и пришлось менять все записи и законодательства, уничтожая малейшие упоминания об опасной практике. Искусство запрет не обошел стороной. Изображение женщины с более чем одним мужчиной признали растлевающим ум и мораль и вычистили откуда только могли. В первую очередь, разумеется, из королевского дворца и вообще столицы. Все памятники, картины и книги, описывавшие полигамные браки, тщательно собирали и уничтожали. За редким исключением, вроде научных трактатов, да и те хранили под замком и защитными заклинаниями, наравне со смертельными ядами и запрещенными ритуалами. Несмотря на то, что огромные двери в следующий зал распахнулись совершенно бесшумно, долгожданное движение заметили все. Взволнованные девы, переговариваясь, потянулись туда, где сияли многочисленные огни на золоченом куполе свода. Огромный зал запросто вместил несметное количество претенденток. Несмотря на то, что принимались только одаренные аристократки, По всей стране незамужних девиц подходящего возраста набралось более 300. Стоило последней из них приступить порог, двери сами собой захлопнулись, и наступила давящая тишина. Ивета попробовала открыть рот, решив, что ей заложило уши, но не смогла. Что там, даже моргать не получалось, только пялиться перед собой, замерев на месте. Оглядев краем глаза остальных девушек, она порадовалась, что успела повернуться лицом к залу и ни с кем не разговаривала, иначе застыла бы со странным выражением и полуоткрытым ртом. Похоже, благодаря дару демона у нее обнаружился легкий иммунитет от происходящего вокруг заклинания. В отличие от остальных девиц, остекленевших взглядом и явно потерявших сознание, она все понимала и даже могла немного двигать глазами. Но пользоваться своим новообретенным полезным умением Ивета не спешила, потому что в дальнем конце зала послышались голоса. Мало ли, что с ней сделают, если увидят, что она все видит и понимает. Так что девушка замерла, старательно уставившись в одну точку, и обратилась вслух. Многочисленные шаги по гладкому паркету, чуть позвякивающие каблуки, шорох одежды и голос, который она слышала лишь раз, но узнала бы из тысячи. «Это и все? Не густо в королевстве с девицами», — недовольно протянул его величество Келвар. «Ну что вы, ваше величество!» Пролебезил подхалимский незнакомый старческий фальцет. «Это самые родовитые и достойные вас девы. Увы, что поделать, с каждым годом одаренных сосудов все меньше, магов тоже». «Неважно», — отмахнулся Келвар, наконец выходя на середину зала и попадая в зону видимости Иветы. Даже если бы она могла шевелиться, сейчас бы застыла и перестала дышать. Длинные золотистые волосы короля были гладко расчесаны и спадали из-под удерживавшего их обруча ровными блестящими прядями. Глаза, опушенные темными ресницами, сияли голубизной даже ярче, чем на портрете. Волевой подбородок и твердо сжатые губы придавали образу резкости, не позволяя скатиться напрочь в слащавость. Но судя по широким плечам и общей подтянутости, его величество не чурался тренировок и следил за собой, не позволяя затянуть себя окончательно дворцовой рутине. Его сопровождающие далеко не все следовали примеру короля. Одни в силу возраста, двое министров или же советники, Ивета понятия не имела об их званиях, уже вошли в ту пору, когда лишняя ступенька могла стать смертельным испытанием. Еще один довольно молодой спутник короля мог похвастать объемным брюшком и набрякшими, покрасневшими веками, явными признаками недавних и частых возлияний. Единственным существом, способным поспорить с его величеством по части фигуры, был маячивший где-то позади группы дроу, начальник дворцовой стражи. Но он не считался, поскольку не был человеком. Ивета очередной раз убедилась, что сделала правильный выбор, решив связать свою судьбу с Келваром, и с усилием отвела взгляд, уставившись в противоположную стену. Не хватало еще, чтобы ее поймали за разглядыванием короля. Тем временем король придирчиво изучал ближайших к нему претенденток. Судя по нахмуренному лбу, результаты осмотра его не радовали. «Только не эту», — отмахнулся он от признанной красавицы прошлого сезона, мисс Вильде. «У нее дара почти нет». «Вычеркиваем», — согласно продребежал один из старичков, что-то помечая в увесистой книжице. Фолиант в его руках подрагивал, норовя вывернуться из сморщенных пальцев, но пока что министр-советник побеждал. «А вот это как? Отличная родословная и внешне вроде ничего». «Пусть будет», — скривился Келвар, потеряв при этом часть своего обаяния. Если бы могла, Ивета бы нахмурилась. Это что же получается? Он отбирает невест по происхождению? Или же просто не хочет спорить со старшими, уважая седины? Как бы узнать, по каким критериям будут отбирать кандидаток? Келвар прохаживался туда-сюда по залу, периодически тыкая в девушек, как показалось Ивете, наобум. Советник чаще всего не успевал даже произнести краткую характеристику, да что там, даже имя не всегда звучало. Наконец подошла и ее очередь. Король замер прямо перед девушкой, внимательно вглядываясь в ее лицо, а у Иветы, как назло, зачесался нос. Она едва сдерживалась, чтобы не дернуться, хотя, скорее всего, у нее ничего не получилось бы. Неведомое заклинание держало крепко, не позволяя и моргнуть, разве что слегка шевелить глазами, в которые, казалось, насыпали песка. Девушка старательно вглядывалась в дальнюю стену, изо всех сил пытаясь не коситься на короля, а он как специально все стоял и рассматривал ее как редкую вазу. «Мне кажется, или у нее действительно...» неуверенно произнес Келвар. и сердце Иветы пропустило удар. О чем он? Неужели как-то умудрился разглядеть дар демона? На то он и король, конечно, чтобы уметь и мочь то, что другие не умеют и не могут. Но демон же обещал. К ней подскочил один из старичков, без книги. Прищурился сквозь монокль, которым девушка, замирающим сердцем, опознала артефакт. Похоже, советник вглядывался в ее ауру, и то, что он там видел, взволновало его до глубины души. «Да-да, ваше величество, вы совершенно правы», — воскликнул он. А Ивета едва сдержалась, чтобы не рявкнуть. «Не томи, мол, уже, говори, в чем дело». «Запишите и ее», — кивнул Килвар величественно и пошел дальше. Но на втором шаге снова обернулся и окинул девушку оценивающим взглядом с головы до ног. «Ничего так вроде». Процессия последовала дальше. Только Дроу задержался на пару секунд, сверляя Вету пронизывающими светлыми глазами. На фоне синеватой кожи они выглядели пугающе, призрачно, и по спине девушки побежали мурашки. Она бы сглотнула, но удерживавшие ее чары не позволяли ей этого. Хмыкнув про себя, начальник стражи зашагал дальше, догоняя основную группу. А Ивета наконец-то смогла снова дышать, хотя бы поверхностно. И что теперь? Ее внесли в общий список. Но что это означает? Она остается или же выбывает? Одно теперь Ивета поняла точно. Матушка не рассказывала о происходившем на первой стадии отбора ни из-за клятв или соображений секретности. Она действительно не помнила. Как и не будет помнить никто из присутствующих на нем сегодня. Только сама Ивета. А потому нужно быть очень-очень осторожной и ни словом, ни взглядом не намекнуть, что она что-то видела и осознавала.